После моего задушевного разговора с капитаном Сэлсэй ведет себя чуть менее вызывающе. Даже соизволяет лично сопроводить меня в столовую. Выходить она не спешит, так и остается стоять у двери. Не обращая внимания на ее неприязненный взгляд, я завтракаю. То, что у них не принято это делать в присутствии посторонних, мне, честно говоря, до лампочки. Земные привычки пока еще сильнее эфемерных традиций империи. По возвращении в комнату женщина молча указывает мне на кресло у маленького журнального столика чуть в глубине комнаты, а сама возвращается к прочтению бумаг, раскиданных по столу. Приходится послушно перемещаться в указанном направлении и изучать окружающее пространство. Большая комната неправильной формы, отделанная в темных древесных тонах, разделена на две зоны – рабочую и отдыха. В первой – тот самый стол, за которым сидит брюнетка, и высокие стеллажи-шкафы с узкими тонкими стопками не то книг, не то аналогичных носителей. Во второй – пара уютных кресел, в одном из которых я как раз и сижу, раздвижные створки встроенного шкафа, небольшая кровать и тумбочка. Дверей две, одна за спиной пиратки, и это выход из комнаты, другая рядом со мной – это вход в столовую. Для возможного побега, на который намекнул разбойник, обе бесперспективные. Присматриваюсь к весьма интересному оформлению стен. Необычные изгибы древесного узора ложатся темными и светлыми завитками, создавая иллюзию объемного рисунка. Если подключить воображение, то в них вполне можно увидеть фигуры. Вот крокодил с увеличенным хвостом и непонятными рожками на голове. А это больше похоже на выгнувшуюся в броске кобру. А тут смотрю на изгиб и понимаю, что с ним что-то не так. Чуть глубже, почти незаметно, но темнее. Ой, еще одна дверь, потайная. Вопрос, куда она ведет? Кошусь на застывшую в неподвижности Сэлсэю. Выяснять, что скрывает за собой эта загадочная дверь, при ней, наверное, не стоит. Придется умерить любопытство до лучших времен, которые могут и не наступить. Проходит еще с полчаса и раздается едва слышный стук. Вход медленно приоткрывается. В проеме появляется грузная фигура того, кто решился помешать молчаливой сосредоточенностью брюнетки. «Но что еще?» – раздраженно поворачивается к самоубийце Сэлсэя. «Капитан зовет!» – скороговоркой выдает морда и скрывается за дверью. Бросив на меня неприятный тяжелый взгляд, женщина выходит следом. Слышится звук запираемого замка, явно свидетельствующий о том, что последовать за ней я не смогу. А и не надо. Моментально вскакиваю и оказываюсь у таинственной щели. И как ее открыть? Надавливаю, но бесполезно. Провожу пальцами по контуру, ощупываю выступы, впадинки. Безрезультатно. А если не на двери, а рядом поискать. Перемещаюсь на стену, и, о чудо, наконец-то мое упорство вознаграждается. Преграда медленно уползает в сторону, открывая длинный темный ход. С определенной долей опасения, но весьма решительно шагаю внутрь. Закрывшийся проем оставляет меня в полной темноте, а как включить свет, я не знаю, поэтому нащупываю стену и иду вдоль нее. Впрочем, вскоре понимаю, что темнота сменяется на серое, почти плоское изображение коридора. Странное ощущение, ведь света тут вообще нет. Шагов через 50 стена заворачивает влево, а еще через какое-то время я упираюсь в тупик. Едва справляюсь с охватившей меня паникой. Спокойно, скорее всего, это тоже дверь, и она закрыта аналогично. Не спешить, попробовать. Припоминаю, на каком уровне находился рычаг в комнате, вглядываюсь в едва заметную дверь и, нащупав тонкую линию шва, перемещаюсь на стену. На этот раз повозиться приходится чуть дольше, но в итоге нужный эффект я получаю. Выглядываю в открывшийся проем, да это же рубка управления. Обалдеваю от неожиданности, а потом понимаю, что ничего удивительного в этом нет. Правильно, я же была в каюте командующего, а он однозначно должен иметь дополнительные возможности в виде запасных ходов, чтобы быстро оказываться на рабочем месте. Подозрительно только, что сейчас тут совершенно пусто. Ни одной живой души. Неужели всех заперли? А кто тогда управляет лайнером? Перевожу взгляд на обзорные экраны. Только звездное небо вокруг. Ни планет, ни соседствующих кораблей. Ясно. Зависли в неподвижности. Где-то в бескрайних просторах галактики. Ищи нас теперь. Ну, ладно. Сюда я попала. А дальше-то что делать? Спасать команду или угонять лайнер? Впрочем, ни как осуществить первое, ни как справиться со вторым я не в курсе. Пока я размышляю над перспективами, раздаются громкие голоса и шипение открывающегося входа. Понимая, что прятаться тут негде, а улизнуть обратно в черный ход я не успею, едва не теряю самообладание. Однако вовремя вспоминаю, что есть у меня еще один способ бегства – вверх. Повисаю под сводом высокого потолка с бешено бьющимся сердцем и слабой надеждой, что поднимать голову, чтобы поинтересоваться, что над ней происходит, никто из вошедших не будет. Так что теперь у нас нет выхода. По всей видимости, продолжает начатый ранее разговор внушительная фигура в маске, пересекая помещение и притормаживая у пульта управления. Пробегает пальцами по консоли, присматриваясь к мигающим символам. Придется действовать по обычному сценарию. «Я вообще не понимаю, зачем тебе это было нужно?» останавливается за его спиной женщина в черном, пожимая плечами. Затея была безумием с самого начала. «Я думал...» Пират опускается в одно из кресел. «Что она...» Закончить интересную мысль, явно касающуюся моей персоны, он не успевает. В рубку входит Дириан. Сопровождающие охранники Скионы, весьма настороженно следующие сзади, останавливают его в паре метров от своего капитана. Видок у мужа весьма специфический, волосы в ощутимом беспорядке, руки за спиной, похоже, связаны. Одеться он все же успел, правда, его белоснежные брюки слегка испачканы чем-то черным, а китель бурым. Надеюсь, это не кровь? «Еще раз прошу прощения за вынужденные меры предосторожности». Дождавшись, пока Дир остановится перед ним, начинает говорить разбойник. «Но поверьте, в первую очередь я забочусь о вашей безопасности». «Ближе к делу», — хрипло обрывает его лансианин. «Как скажете», — чуть наклоняет голову тот. Несколько секунд молчит, явно настраиваясь на серьезный разговор. «Дириан Гоф Ошлак», — слышится звучный голос. «Ваше положение сейчас крайне уязвимо, и вы это прекрасно понимаете. Помощи ждать неоткуда, охрана нейтрализована, лайнер контролируется нами полностью. Помимо всего прочего, среди заложников Фисса Эстелина, которую вы так удачно вернули в империю, и теперь только статус ее мужа дает вам законное право оставаться на посту императора». «Я надеюсь, вы не будете рисковать жизнью наследницы и поведете себя разумно. Ваши требования», — резко отзывается пленник. «Весьма просты», — поясняет главарь. «Во-первых, вы как официальное лицо объявите о неприкосновенности системы ОП-ЛИОТ и полном суверенитете Скиона, как независимой от империи планеты, подписав соглашение, естественно. Во-вторых, также официально признаете скионов непричастными к трагедии, постигшей Тарманш, и прочим нападениям, которые им инкриминируются». «О как! Я, честно говоря, думала, что они, как классические земные пираты, потребуют деньги или драгоценности на худой конец, а тут...» «Это верх наглости», – комментирует выдвинутое заявление муж. «Похоже, что удивлен он не меньше меня. После всех зверств, которые вы устроили... Делать вид, что не виноваты? Очень жаль, что вы так считаете. Впрочем, — пожимает плечами капитан, — возможно, вы сами введены в заблуждение. В таком случае уверен, что, узнав правду, перестанете быть столь категоричным». Он кивает, делающий вид, что ее тут нет, женщине. Та весьма ловко, парой нажатий на консоль, меняет изображение космоса на переднем экране на запись. Теперь перед нами еще одна рубка управления и сидящие спиной люди, то есть скионы. А перед ними висит огромная лазуревая с голубовато-белыми разводами планета. «Почему продвигаемся так медленно?» — Слышится беспокойный голос, по интонациям которого я узнаю капитана. «Подходы к Торманжу блокированы!» – раздается чей-то возглас. «Очень мощное силовое поле. Нам его не пробить». «Какого дихола?» – не сдерживается главарь. «Что еще за поле? Откуда?» «Силовое, третьего уровня, с нарастающим тензором деформации при погружении», – получает ответ. «Всем кораблям отходим радиально, на 100 единиц», – резко приказывает капитан. «Ищите источник. Подпитывать такую мощную защиту может только орбитальный объект, возможно, не один». Изображение смазывается, словно запись ускорили. А когда она возвращается к нормальному состоянию, планета уже ощутимо уменьшилась. «Есть!» – радостно сообщает кто-то. «На орбите 6 звездолетов. Принадлежность...» Он замолкает на минуту и растерянно сообщает. «Не могу установить. Они без идентификационных параметров. Группируемся по протоколу 2». Немедленно отдает распоряжение главарь. «Зафиксировать местоположение кораблей. Если они близко друг к другу, то можно будет пролететь между ними. Там обязательно найдутся места минимальной мощности поля». «Атаковать не будем?» – интересуется голос рядом. «Постараемся обойтись без крайних мер», – логично рассуждает капитан. «Тем более, что мы не знаем, кому принадлежат звездолеты». Запись снова ускоряется и тормозится примерно на середине стремительного полета к планете. «Капитан!» – привлекает внимание главаря кто-то. «Корабли на орбите начали перестроение. Похоже, собираются стартовать». «Странно!» – несколько напряженно откликается тот. «Если обеспечивали охрану, то...» «Но ведь не время еще. И датчик...» Непонятно путается в словах и замолкает. «Точно уходят!» – восклицает все тот же голос. «И очень быстро!» На минуту воцаряется неприятная тишина, прерываемая только тихими рабочими фразами пилотов. И вдруг переливчатая сапфировая поверхность Торманжа раскрашивается в багрово-красные тона. Атмосфера мгновенно разбухает и ослепительно вспыхивает белым огненным облаком, медленно гаснущим и опадающим обратно на поверхность. «Нет!» – с болью и испугом в голосе вскрикивает кто-то, весьма эмоционально реагируя на происходящее. Но понять, кто же это такой чувствительный, нереально. Еще несколько минут, и почерневший, покрытый яркими красными и желтыми полосами шарик планеты начинает разваливаться, распадаться на фрагменты, куски, осколки, медленно распределяющиеся по бывшей орбите. «Как видите, когда гаснет изображение, спокойно констатирует разбойник. Мы даже пытались вмешаться в происходящее. К сожалению, у нас не хватило на это времени, и Торманж взорвали не мы». «Вот так. Получается, что скионов и на планете-то не было. А как же тогда запись, которую мне показывал Фист Имельт? Подделка? Обман? И напали другие? Те, чьи корабли висели на орбите? Но это значит... Значит, не скионы хотели помешать нашей с Дирианом свадьбе, и не от них я убегала по тоннелю. От кого?» «Допустим», – неприятно кривит лицо муж и интересуется. «А остальные инциденты? Будете утверждать, что регулярные набеги на соседние с Оп-Леодом окраинные системы не ваших рук дело?» «Именно так», – спокойно отвечает капитан. «Бред», фыркает Дир. «Я вам не верю. Да и никто не поверит». «Возможно», на мгновение задумывается разбойник. «Однако этот вопрос меня занимает крайне незначительно. Империя может не верить нам, но она не посмеет усомниться в вас, если вы сделаете соответствующее заявление. Кроме того, хочу напомнить, что в случае вашего отказа я оставлю за собой право распорядиться судьбой наследницы», – жестко отрезает пират. «И вы не сможете мне помешать». «Ты не посмеешь», – дергается к нему Дириан. Но цепкие руки охраны немедленно останавливают его движение. «Посмею». Капитан неожиданно встает, оказываясь с ним лицом к лицу. «Ух ты! У них даже рост одинаковый. Жаль, что вы не хотите этого понять. Впрочем, я дам вам время подумать. У вас есть 2 часа, за которые вы должны решить, как именно поступить. Все в ваших руках, император. Увести. Заканчивает с явной издевкой. Выполняя его приказ, охрана выводит лансианина, и бандитская парочка остается наедине. Он согласится, медленно подходит к капитану Солсе и кладет ему руки на плечи. Дириан не дурак, стягивает тот маску. Голос звучит устало. Рисковать своим статусом и положением, к которому шел столько лет, он не будет. Их лиц я не вижу, потому что оба находятся почти подо мной. Вернее, я почти над ними. Значит, это правда? Женская ладонь гладит щеку мужчины. Ты летал туда ради нее? Сэлсея, не надо. Тот мягко останавливает руку и возвращает на плечо. Твои капризы и попытки уличить меня ни к чему хорошему не приведут. Хорошо, не буду, послушно соглашается, заглядывая ему в глаза. Но, Эрл, что теперь не так? Объясни. Она нашлась, и обвинять в ее гибели ни тебя, ни Скионов больше никто не будет. Ко всему прочему, теперь девчонка замужем, а ты свободен. Почему ты меня отталкиваешь? Я же все сделаю ради тебя. От ее слов я едва не падаю вниз. Возникает неприятное подозрение, что речь идет обо мне. Уж слишком явные совпадения наблюдаются. Но при чем тут этот мерзкий тип? Ты права. Капитан заключает лицо Солсеи в ладони. Если Эстелина предпочла все-таки выйти замуж и не рискнула разорвать помолвку, значит, так тому и быть. Я признаю ее выбор, а ты мне в этом поможешь. Он оставляет красивое лицо в покое и притягивает гибкое, затянутое в черный комбинезон тело к себе. Прильнув к крепкой фигуре, брюнетка замирает, поглаживая его по спине. «Ты не пожалеешь о своем решении», – мурлыкает едва слышно, – «и легко забудешь о том, что когда-то любил ее». «Любил? Он? Господи, да что тут происходило вообще?» С моих губ срывается невольный стон. Зажимаю себе рот, но поздно. Парочка вздрагивает, расцепляется, и 2 пары глаз впиваются в меня. Недоуменно удивленное выражение – быстро сменяется на узнавание, понимание того, что я все слышала. Женщина ахает и отскакивает куда-то в сторону, а мужчина продолжает смотреть, не отрываясь, застыв в неподвижности. Длинный и совсем без ямки у лба прямой нос, чуть приоткрытые от удивления губы, широкий подбородок, высокие ощутимо выраженные скулы и дымчатые, чуть более темные, чем у Дира, глаза. Такие знакомые. Я ваша должница, Ферд. Смотрю на красивое лицо, обрамленное короткими бордовыми волосами, и не понимаю, откуда на тренировочном поле взялись посторонние. Эриальд, налюбовавшись на мое изумление, наконец представляется неизвестный. Вам нужно быть осторожнее. Ми-Оутах весьма опасное животное. Я вообще удивлен, что такая хрупкая и юная девушка решилась на нем кататься. Мне просто не повезло. Обычно я неплохо с ним управляюсь, взглядывая на еще вздрагивающую гору мышц и костей, лежащую у стены. Жалко. Нужно посмотреть, что с ним, снова оборачиваясь к своему новому знакомому. Нельзя, чтобы он так страдал. Кивок согласия в ответ. И минуты за 3, поскольку хоть идти недалеко, но приходится скакать через неглубокие рытвины, мы добираемся до каменной преграды, останавливаясь совсем рядом с уже неподвижной массой. Умер? Не подходите близко, предупреждает меня Эриальд, подхватывая за плечи и заставляя отступить на шаг назад. Предостережение оказывается не лишним. Громкий хрип и судорожный рывок длинной ноги заканчивается как раз в том месте, где я стояла секунду назад. «Вы можете что-нибудь для него сделать?» Успокоив лихорадочно забившееся сердечко, умоляюще смотрю на моего невольного спасителя. «Попробую», – вздыхает тот. «Видно, что убивать животное ему не по душе, Но оставлять Ми-Оутаха в таком состоянии бесчеловечно. Мужчина поднимает руку ладонью вниз, сосредотачивается и словно надавливает на невидимую преграду. Последний всхрип, и грузное тело окончательно обмякает на синей траве. «Все!» – выдыхает Эриальд, вытирая тыльной стороной кисти вспотевший лоб. Видимо, даже лансианам такие вещи даются с трудом. «Спасибо!» – благодарю я его. «А что вы делаете в этом месте?» «Мне был нужен скелет Ми-Оутаха для музея», – легко делится своими планами. «Я приехал, чтобы купить животное. Но раз уж так получилось, и если вы не возражаете, то могу забрать этого». Фиса смотрит вопросительно, и я понимаю, что поступила крайне невежливо, не назвавшись. «Эстелина», – протягиваю ему руку. Скольжение его пальцев по ладони почему-то ощущается совсем иначе, чем других. Приятнее, что ли? «Рад знакомству», – внимательно смотрят на меня дымчатые глаза. Улыбка исчезает. «Что не так?» – смеюсь я, догадываясь, в чем проблема. «Вы наследница, да?» – несколько растерянно спрашивает. «Нет, хватит с меня», – протестующе помотав головой, жестикулируя руками – усиливая отрицательный эффект. «Еще 5 лет я просто тарианка. Видите, родители даже разрешают мне некоторые сумасбродства. Разве наследнице это делать можно?» «Вы смешная». В глазах появляется искорка любопытства. Улыбка возвращается на лицо. «Я представлял вас иначе». «Не вы один», – ободряюще киваю. «Просто если не научиться относиться к ситуациям с юмором, то можно и свихнуться от сваливающихся на тебя проблем». «Эстелина!» – слышится чей-то громкий крик. Оборачиваюсь и вижу юношескую фигуру, бегущую в нашу сторону. «Тион!» – машу ему ладошкой. «Все в порядке!» Еще несколько секунд, и меня сжимают в объятиях сильные руки. «Сестренка, ты в порядке?» – задыхаясь, выговаривает мне брат. «Ну как же так? Я же тебя предупреждал, что нельзя!» «Настолько резко затягивать алти!» «Прости, я не рассчитала, но ведь все обошлось?» Сиплю придушенно. «Ой, ты решил сделать то, что не получилось у Ми-Оутаха?» «Извини». Брат выпускает меня на свободу и, наконец, взглядывает на моего спутника. «Это Ферд Эриальд, мой спаситель. Ферд Тион, мой брат. Представляю я их друг другу. Третий», добавляю, смеясь. Мужчины обмениваются улыбками и рукопожатием. «Спасибо», – искренне благодарит Тион. «Помните, что я всегда готов выполнить любую вашу просьбу. Жизнь моей сестры этого стоит». «Вы совершенно напрасно преувеличиваете мои заслуги», – даже теряется от его напора Эриальд. «Я просто помог ей удержаться в воздухе». «И отбросили Ми-Оутаха на 200 метров в сторону», – коварно добавляю я. «Ого!» – в голосе юноши столько уважения. «Так далеко? 3 тонны? Я же говорил, что не рассчитал усилия», – морщится мужчина. «Мне показалось, что он весит больше. Я не хотел его покалечить. Просто оттолкнул». Секунд 10 брат, открыв изумленно рот, взирает на лансианина, явно не понимающего его реакции. «У вас необычно сильные способности к телекинезу», – приходит в себя наконец. «Вы из правящей династии?» «Нет», – совершенно теряется от его неожиданного вывода Эриальд. «Вовсе нет. Я…» Он на секунду останавливается, нервно прикусывая губу. «Я вообще живу не на Лансе». «А где?» – немедленно сую свой любопытный носик. «Можно я пока отвечать не буду?» – смешно морщится от подобной настырности мой спаситель. «Тогда я заговорщически подмигиваю брату. Сегодня вы обратно не улетите, будете нашим гостем». «Зачем?» И в интонации, во взгляде сквозит явное непонимание. «Должны же мы вас как-то отблагодарить. Переночуйте во дворце, познакомитесь с нашими родителями и с остальными братьями». Соглашается со мной Тион. «Надеюсь», – обреченно вздыхает лансианин, – «им вы о моих подвигах рассказывать не будете?» «Будем-будем!» – смеюсь я, и вдруг, вспомнив, зачем вообще Эриалит сюда прилетел, смотрю на тушу Ми-Оутаха. «Слушайте, а как мы его потащим?» «Он вам нужен?» – немедленно заинтересовывается брат. «Для музея. Скелет!» – выдаю лансианина с потрохами. Впрочем, тот ничуть не против моей откровенности, кивает, соглашаясь, и смотрит на меня, мягко улыбаясь. «Я куплю его», словно извиняется. «О нет, какие деньги!» – тут же пугается Тион. «Считайте это подарком, а когда придем во дворец, я пошлю за ним транспорт». «Спасибо, но не нужно», – решительно отвергает идею Эриальд. И, не дожидаясь нового предложения, направляет руку на тело животного, переворачивает ладонью вверх и, чуть напрягая мышцы, поднимает на полметра над землей. «Мой корабль не очень далеко», – поясняет. «Если вы не против, то я сначала перенесу его туда, а потом приду к вам». По интонации понимаю, что он решил просто сбежать и никуда, уж тем более во дворец, не собирается, скромняга. Ну что ж, будем возвращать ему чувство собственной значимости. «А мы вас проводим», – кивая с энтузиазмом. «Куда идти?» Туша Ми-Оутаха вздрагивает и едва не падает снова на землю. Такими неожиданными оказываются для лансианина эти слова. Но возражать он не рискует, так что минут через 10 вдали появляются контуры компактного шаттла. Пока мои спутники управляются с погрузкой животного, осматриваю изрешеченную микроударами поверхность. Удивительно, где этот кораблик носило, если обшивка так сильно пострадала. Разве что... Ферд Эриальд, с трудом дождавшись окончания процедуры, зову лансианина. «Вы что, используете шаттл для полетов на эмиссионном ходу? Это же опасно, он слишком маленький. И как вас не сносит с эпистатической спирали?» «У вас замечательные познания в этой области», – закрывая люк, делает мне комплимент мужчина. «Но при определенных навыках это не так уж сложно». «Я хочу на это посмотреть», – тут же загораюсь безумной идеей. «Нет», – хором отвечают мужчины и переглядываются от неожиданности. «С ума сошла», – шипит Тион. «Хочешь, чтобы родители снова посадили тебя под домашний арест?» «А что, были прецеденты?» – интересуется Эриальд. «Ну да», – вздыхает брат. 2 года назад, когда она без разрешения сбежала на свидание к Этицранскому принцу». «И, как я понимаю, все закончилось не слишком благополучно. Он сделал что-то плохое?» – серьезно смотрит на меня лансианин. «Вы зря так думаете», – мрачнею я и отворачиваюсь, потому что на глаза наворачиваются слезы. «И это очень хороший. Он бы меня не обидел. Только сейчас это уже ничего не значит». «Год назад на эти цро напали скионы», тихо, едва слышно за моей спиной, поясняет юноша. Итам был очень сильно ранен, впал в кому. Даже говорят, что он не выживет. «Скионы? На Итицро?» – искренне удивляется Эриальд. «Странно». «Почему же?» – не понимает его реакции Тион. «Это не первое их нападение за последние 1.5 года». «Могу я узнать подробности?» – просит брата любознательный тип. Пока мы топаем к дворцу, Тион посвящает удивительно неосведомленного пришельца в трагические события, преследующие империю последнее время. А я иду рядом, вспоминая, как катастрофически не везет лично мне. После знаменательного 15-летнего дня рождения я поняла, что единственный в компании из 15 потенциальных женихов, кто реально мне нравится, это Иетом. Очень простой, открытый, легкий в общении, он отнесся ко мне совсем еще девчонке с какой-то непередаваемой заботой. И только с ним я разговаривала без ужасно неловкого чувства обязательства. За 3 года принц только 1 раз смог прилететь снова, когда мне было 18. Ну и поскольку официально такая встреча была невозможна, я действительно сбежала, чтобы убедиться, что он мне все еще нравится, и я смогу быть с ним. Убедилась и даже пообещала, что, когда придет время, разрешу ему назвать себя его невестой. А через год начались нападения. пострадал не только Иетам, но и другие принцы. Впрочем, не только они. Многим планетам теперь придется долго восстанавливать свою инфраструктуру. И нападения продолжаются. Скионы. Ой, острая боль, пронзившая плечо, заставляет вскрикнуть и неумолимо возвращает в реальность. Еще успеваю заметить яркий отблеск ударившего в меня луча бластера и сваливаюсь в неконтролируемое стремительное падение. Чувствую поймавшие меня руки. Перед глазами мелькает чье-то лицо, тут же заволакивающееся красной пеленой и темнотой.